3. Великий инквизитор задерживался. Ватиканский дорожный контроль провел ТМП инквизитора через закрытую зону вблизи космопорта, перекрыв все движение в восточном секторе Ватикана и продержав 30-тысячетонный грузовик на орбите до тех пор, пока машина великого инквизитора не пролетела над юго-восточной посадочной площадкой. А в бронированном ТМП великий инквизитор, его преосвященство Джон Доменико кардинал Мустафа, не любовался дивными видами приближающегося Ватикана, ни вырастающими в рассветных лучах древними стенами, ни загруженным транспортом двадцатирядным шоссе Понте Витторио Эммануэле, переливающимся как покрытая рябью река. Все внимание великого инквизитора было приковано к разведданным, выдаваемым на экран комлога. Когда последний параграф, промелькнув на экране, был записан в память с запретом доступа, великий инквизитор спросил своего помощника, отца Фаррелла. «И больше не было никаких встреч с торговцами?» Отец Фаррелл, худощавый мужчина с невыразительными серыми глазами, никогда не улыбался, но сейчас его лицо дернулось в ответ на шутку кардинала. «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». Великий инквизитор откинулся в кресле и позволил себе мимолетную улыбку. Торговцы совершили только одну, преждевременную, неудачную попытку прощупать кандидата на святой престол, вышеупомянутого кардинала Лурдзамийского. И инквизитор только что прослушал полную запись этой встречи. Кардинал позволил себе еще одну мимолетную улыбку. Лурдзамийский был прав, полагая, что его приемная полностью защищена от прослушивания. Любое записывающее устройство, даже имплантированное одному из посетителей, было бы немедленно обнаружено и удалено. Любая попытка направить сверхчувствительные микрофоны снаружи также была бы пресечена в зародыше. И сейчас настал звездный час великого инквизитора, получившего полную видео и аудиозапись тайной встречи. Два стандартных года назад монсеньор Лука Содди лег в Ватиканскую клинику на профилактическую пересадку сердца и замену слуховых и зрительных нервов. Отец Фаррелл имел беседу с хирургом и выказал готовность ознакомить его со всеми достопримечательностями священной канцелярии, если тот не имплантирует в тело монсеньора вполне определенное высокотехнологическое устройство. Хирург выполнил поручение и весьма скоро погиб истинной смертью безо всякой надежды воскресения в автокатастрофе на Большой Северной Отмели. У монсеньора Лукаса Одди не было ни электронных, ни механических жучков. Просто к его зрительному нерву подсоединили 7 био-нанорекордеров. Еще 4 аудио-нанорекордера подключили к его слуховому нерву. Сами биорекордеры ничего не транслировали, они лишь сохраняли данные в химической форме и прогоняли их по кровеносной системе на импульсный передатчик, тоже полностью органический, вживленный Одди в левый желудочек. Ровно через 10 минут после того, как Одди покинул защищенный от прослушивания кабинет кардинала Лурдзамийского, передатчик выдал направленный импульс на один из близлежащих транспондеров. Информация из приемной кардинала Лурдзамийского поступала не в режиме реального времени, факт по-прежнему печаливший Джона Доменико Мустафу. Но максимально быстро, настолько быстро, насколько позволяла современная технология. «Исадзаки напуган», — сказал отец Фаррелл. «Он думает...» — великий инквизитор поднял указательный палец. Фаррелл умолк на полуслове. «Вы...» «Не знаете, напуган он или нет», — проговорил кардинал. «Вы не знаете, о чем он думает. Вы знаете только, что он говорит и что он делает, и на основе этого делаете выводы о его мыслях и чувствах. Никогда не стройте необоснованных предположений относительно ваших врагов, Мартин. Ошибка может оказаться фатальной». Отец Фаррелл склонил голову в знак покорности и согласия. ТМП приземлился на крыше замка Святого Ангела. Великий инквизитор столь стремительно шагнул к люку и спустился по трапу, что Фарреллу пришлось совершить небольшую пробежку, чтобы догнать своего наставника. Командос из безопасности, одетые в алые доспехи священной канцелярии, тут же выстроились в эскорт, но великий инквизитор небрежным взмахом руки отослал их прочь. Он хотел закончить разговор с отцом Фарреллом. Кардинал взял своего помощника за руку, не из нежных чувств, но чтобы замкнуть цепь, и перешел на субзвуковую речь. Исадзаки и лидеры торговцев не напуганы. Если бы кардинал Лурдзамийский пожелал от них избавиться, они были бы уже мертвы. Исадзаки нужно было сообщить, что торговцы его поддержат. И он это сообщил. Кто на самом деле напуган, это военные. Отец Фаррелл нахмурился и передал по субзвуковой костной цепи. «Военные? Но они еще не разыграли свою карту. Они не совершили никакого предательства». «Именно», — отозвался великий инквизитор. «Торговцы свой ход сделали и знают, что когда придет время, кардинал Лурдзамийский обратится за помощью к ним. А командование флота слишком долго боялось сделать неверный шаг. Сейчас они боятся, что ждали слишком долго». Фаррелл кивнул. Они спустились по гравиколодцу в каменные недра замка Святого Ангела и теперь шли темными коридорами мимо облаченных в броню гвардейцев сквозь смертоносные силовые поля. У неприметной стальной двери несли караул двое командос в алых доспехах с энергетическими ружьями на изготовку. «Свободны», — бросил великий инквизитор и приложил ладонь к идентификационной пластине. Стальная дверь неслышно скользнула в сторону. Каменный коридор был мрачным и темным. В комнате ослепительно яркий свет играл на стерильных поверхностях и приборных панелях. Техники, оторвавшись от работы, посмотрели на великого инквизитора. Одну стену целиком занимали квадратные дверцы, более всего напоминавшие торцы выдвижных гробов в древнем морге. Одна из этих дверок была открыта, и на выдвинутой из ледяного хранилища плите лежал обнаженный мужчина. Великий инквизитор и отец Фаррелл подошли поближе. «Он быстро восстанавливается», — сообщил техник, стоявший у пульта. «Мы держим его на грани сознания. Можем привести в чувство за несколько секунд». «Как долго продолжался последний холодный сон?» — спросил отец Фаррелл. 16 локальных месяцев. 13,5 стандартных». «Разбудите его», — приказал великий инквизитор. Секунда, и веки мужчины дрогнули. Он был невысок, подтянутый мускулист, на теле ни шрамов, ни кровоподтёков. Руки и ноги крепко связаны. За левым ухом был вживлен нейрошунт, от которого почти невидимые оптоволоконные провода тянулись к консоли. Человек застонал. «Капрал Бассинки», — позвал великий инквизитор. «Вы меня слышите?» Капрал Ки издал какой-то нечленораздельный звук. Великий инквизитор кивнул и продолжил тоном светской беседы. «Ну что, капрал? Начнем с того, на чем мы остановились?» «Долго», — с трудом шевеля сухими застывшими губами, проговорил капрал Ки. «Долго я...» Отец Фаррелл, подойдя к пульту управления, кивнул Мустафе. Оставив вопрос капрала без ответа, Джон Доменико кардинал Мустафа ласково поинтересовался. «Почему вы с капитаном де Сойей отпустили девочку?» Капрал Ки открыл глаза, моргнул, словно свет причинял ему боль, и снова закрыл. Он ничего не сказал. Великий инквизитор кивнул своему помощнику. Отец Фаррелл пробежался пальцами по пиктограммам сенсорной панели, но не стал пока активизировать ни одну из них. «Повторяю, почему вы с де Сойей позволили девочке и ее преступным сообщникам бежать с рощи богов? На кого вы работали? Каковы были ваши мотивы?» Капрал Ки лежал на спине, стиснув кулаки и крепко зажмурив глаза. Он по-прежнему молчал. Великий инквизитор едва заметно указал головой влево, и отец Фаррелл взмахнул двумя пальцами над пультом. Для человека непосвященного пиктограммы выглядели столь же абстрактно, как и иероглифы, но Фаррелл хорошо знал их значение. То, что он выбрал, символизировало раздавленные яички. Капрал Ки судорожно вздохнул и открыл рот в безмолвном крике, но нейроингибиторы заблокировали звук. Великий инквизитор кивнул, и Фаррелл убрал пальцы с активной зоны над пиктограммой. По телу капрала пробежала дрожь, мышцы живота непроизвольно сократились. «Это всего лишь виртуальная боль», — прошептал великий инквизитор. «Нейронная имитация. Ваше тело не пострадало». Ки попытался изогнуться и посмотреть, правда ли это, но путы прочно держали его. «А может и нет», — продолжил кардинал. «Может, мы на этот раз прибегли к старым, менее изысканным методам». Он подошел поближе к плите, так, чтобы Ки мог видеть его лицо. «Повторяю, почему вы и отец капитан де Сойя отпустили девочку на рощу богов? Почему вы атаковали члена экипажа Радаманту Немез?» Капрал Ки оскалился в ухмылке. «Сука!» «Именно». Великий инквизитор снова кивнул отцу Фарреллу. На этот раз Фаррелл активизировал пиктограмму «Раскаленная проволока над правым глазом». И вновь капрал Ки открыл рот в безмолвном крике. «Итак», — ласково проговорил великий инквизитор, — «почему?» «Прошу прощения, ваше преосвященство», — отец Фаррелл бросил взгляд на комлок, — «но месса конклава начинается через 45 минут». Великий инквизитор махнул рукой. «У нас еще есть время, Мартин. У нас еще есть время». Он тронул капрала Ки за плечо. «Факты, капрал. Всего несколько слов, и вас отведут в ванную, оденут и выпустят на свободу. Вы согрешили против Господа и Церкви, но сущность Церкви — прощение грехов. Объясните нам ваше предательство, и все будет прощено». Это было поразительно. Но капрал Ки расхохотался. «Сволочь!» — произнес он. «Ты уже заставил меня рассказать все, что я знаю, с помощью правдосказа. Тебе известно, почему мы прикончили эту стерву и отпустили ребенка. И ты никогда не выпустишь меня на свободу. Пошел ты!» Великий инквизитор пожал плечами и отошел от капрала. Глянув на свой золотой комлок, он тихо сказал: «У нас еще есть время. Много времени». И кивнул Фарреллу. Пиктограмма на пульте виртуальной боли, с виду напоминавшая обычные круглые скобки, означала раскаленный клинок в пищевод. Именно эту пиктограмму активизировал, изящно взмахнув пальцами, отец Фаррелл. Отец-капитан Федерико де Сойя был воскрешен напасами и 2 недели провел на положении узника в Ватиканском ректории легионеров Христа. Ректорий был тихий и уютный. Маленький пухлый капеллан, отвечавший за воскрешение, отец Баджо, как всегда предупредителен, приветлив и заботлив. Де Сойя ненавидел это место и этого священника. Никто прямо не сказал отцу капитану де Сойе, что ему возбранено покидать ректорий. Ему просто дали понять, что он должен оставаться здесь, пока его не вызовут. Через неделю после воскрешения, когда он окреп и набрался сил, его вызвали в штаб-квартиру имперского флота, где он имел встречу с адмиралом Ву и ее шефом, адмиралом Марусиным. Отец-капитан де Сойя вошел в кабинет, отдал честь, встал вольно и приготовился слушать. Адмирал Марусин объяснил, что при повторном рассмотрении решения трибунала 4-летней давности были выявлены нарушения и упущения в ведении дела. Дальнейшее изучение привело к отмене решения. Отец-капитан де Сойя должен быть немедленно восстановлен в прежнем звании капитана флота. Было решено подыскать ему соответствующий корабль для несения боевой службы. «Ваш старый факельщик Бальтазар уже несколько лет стоит в сухом доке», — сказал адмирал Марусин. «Полное переоборудование корабля класса «Архангел Эскорт». Ваш помощник, капитан Стоун, превосходный командир». «Так точно, сэр», — ответил Де Соя. «Стоун была превосходным исполнителем. Уверен, из нее вышел хороший начальник». Адмирал Марусин рассеянно кивнул, перелистывая веленовые страницы еженедельника. «Да-да», — проговорил он, — «действительно хороший. Мы рекомендовали ее на новый архангел планетарного класса. У нас найдется архангел и для вас, отец-капитан». Де Соя моргнул, постаравшись скрыть удивление. «А Рафаил, сэр?» Адмирал поднял глаза, и на его обветренном, испещренном морщинами лице мелькнула тень улыбки. «Да, Рафаил, но не тот, каким командовали вы. Тот сейчас переименован и переоборудован для курьерской службы. Новый архангел Рафаил... Кстати, отец-капитан, вы что-нибудь слышали об архангелах планетарного класса?» «Нет, сэр, ничего конкретного. Кое-что он слышал на своей пустынной планете, проходя мимо кантины, где громко разговаривали пьяные шахтеры». «Четыре стандартных года», — пробормотал Марусин, качая головой. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад. «Адмирал, введите Федерико в курс дела. Кратко». Марджит Ву кивнула и прикоснулась к сенсорной панели на тактическом пульте, встроенном в стену. Между ней и капитаном Де Соей повисла голограмма звездолета. Отец-капитан сразу заметил, что новый корабль превосходит старый Рафаил размерами, блеском, изяществом и беспощадностью. «Его святейшество обратился с просьбой каждой индустриально развитой планете Священной Империи построить, или, по крайней мере, финансировать постройку, одного боевого архангела планетарного класса», — отрывисто проговорил адмирал Ву. «За 4 года со стапелей сошел 21 крейсер. Еще 60 почти готовы». Изображение стало вращаться, все увеличиваясь. Внезапно лазерный луч рассек главную палубу. «Жилые помещения, рубка и тактический центр намного просторнее, чем на вашем старом Рафаиле. Просторнее даже, чем на вашем старом факельщике. Двигатели, и квантовые, и термоядерные, в 1,5 раза меньше, при этом эффективнее, надежнее, проще в эксплуатации. На борту нового Рафаила 3 катера и 1 скоростной разведбот. Автоматические саркофаги на 28 членов экипажа плюс 22 морских пехотинца». «Защита?» — спросил отец-капитан Де Соя, сцепив руки за спиной. «Силовые поля 10-го уровня. Новейшие секретные технологии. Электроника класса Омега. Генератор помех. Кроме того, стандартный набор гиперкинетических и лазерных средств». «Огневая мощь?» Де Соя мог бы и сам оценить огневую мощь по апертурам на голограмме, но ему хотелось послушать, что скажет Марджит Ву. Вместо нее ответил Марусин. И в его голосе звучала такая гордость, будто он демонстрировал Де Сое своего новорожденного внука. «По всей длине корпуса энергетические пушки, но питаются они не от термоядерного, а от квантового двигателя. Уничтожают все на расстоянии в 0,5 астроединицы. Новые гиперкинетические ракеты Хоукинга миниатюризированные, в 2 раза легче и компактнее тех, которые были у вас на Бальтазаре. Плазменные боеголовки. Нейродеструкторы». Отец-капитан Де Соя постарался сохранить невозмутимость. Нейродеструкторы во флоте Ордена были запрещены. Должно быть, Марусин заметил что-то в его взгляде. «Времена меняются, Федерико. Этот бой последний. Бродяги плодятся в своих норах, как кролики. Если мы не остановим их сейчас, через год-другой они захватят пасом». Отец-капитан Де Соя кивнул. «Могу я узнать, сэр, какая именно планета финансировала постройку нового Рафаила?» Марусин усмехнулся и ткнул пальцем в голограмму. Корабль стал стремительно увеличиваться, словно наползая на Де Сою. Корпус раскололся, как орех, и открыл тактический центр, а изображение все увеличивалось и увеличивалось, пока отец-капитан не смог разглядеть маленькую бронзовую табличку. Корабль флота его святейшества «Рафаил», а ниже построен на средства жителей планеты Небесные врата во спасении всего человечества. «Чему вы улыбаетесь, отец-капитан?» — спросил адмирал Марусин. «Ну, сэр, это просто... Да, дело в том, что я бывал на Небесных вратах, сэр. Конечно, с тех пор прошло более 4 лет, сэр. Но тогда там проживало с десяток старателей, да еще гарнизон на орбите. С тех пор, как 300 лет назад на планету напали бродяги, сэр, там никто не селился. Я просто представить себе не могу, чтобы Небесные врата финансировали такой корабль. Мне кажется, тут потребовался бы совокупный доход планеты типа Возрождение Вектор». Марусин по-прежнему усмехался. «Абсолютно точно, отец-капитан. Небесные врата — это сущий ад, ядовитая атмосфера, кислотные дожди, серные трясины. Планета так и не оправилась от нападения бродяг. Однако его святейшество полагает, что такие миры следует передавать под опеку частным лицам. На Небесных вратах, по счастью, сохранились залежи тяжелых металлов. Поэтому мы продали планету». На этот раз Де Соя все-таки моргнул. «Продали? Всю?» Марусин фыркнул. «Мы продали ее Opus Dei, отец-капитан», — пояснила адмирал Ву. Де Соя ничего не сказал, но молчание не означало, что он все понял. «Opus Dei — религиозное объединение», — добавила Ву. «Ему... А, ну да, ему почти 12 столетий. Основано в 1920 году от Рождества Христова. За последние несколько лет стало не только могущественным союзником Святого Престола, но и достойным соперником гильдии торговцев». «А, понятно. Отец-капитан Де Соя вполне мог представить себе, как религиозное объединение покупает целую планету. Но чего он представить себе не мог, так это каким образом торговцы не придушили в зародыше столь серьезного соперника. Нет, так не бывает». Он повернулся к адмиралу Марусину. «Последний вопрос, сэр». Адмирал бросил взгляд на комлок и коротко кивнул. «Я не служил на флоте 4 года», — тихо произнес Де Соя. «Все это время я не носил форму, не отслеживал новые технические достижения. Мир, где я совершал священническое служение, был так далек от всех текущих событий, что я с таким же успехом мог бы все эти 4 года провести в криогенной фуге. Разве можно доверить мне командование новым архангелом, сэр?» Марусин нахмурился. «Мы быстро введем вас в курс дела, отец-капитан. Командование флота знает, что делает. Вы отказываетесь от назначения?» Мгновение отец-капитан Де Соя медлил. «Никак нет, сэр», — наконец сказал он. «Я ценю доверие, оказанное мне вами и Священной Империей. И сделаю все, что в моих силах, адмирал». Де Соя прошел двойную школу послушания, как иезуит и как офицер флота его святейшества. «Не сомневаюсь, Федерико. Мы рады вашему возвращению. Если не возражаете, нам хотелось бы, чтобы вы оставались в ректории легионеров на Пасаме, пока мы не будем готовы отправить вас на ваш корабль». «Проклятие», — подумал Де Соя, — «опять под арестом у проклятых легионеров». «Конечно, сэр», — сказал он вслух, — «там уютно». Марусин снова посмотрел на комлок. Очевидно, аудиенция заканчивалась. «Какие-нибудь просьбы, отец-капитан?» Де Соя снова помедлил. Он знал, что просить не следует, это не принято, и все равно сказал. «Да, сэр, есть одна. На Старом Рафаиле со мной служили 3 солдат. Швейцарские гвардейцы, я забрал их с Гипериона. Стрелок Реттик, да, он погиб, сэр. Но сержант Григориус и капрал Ки были со мной до конца, и я хотел узнать...» Марусин кивнул. «Вы хотите, чтобы они были с вами на Новом Рафаиле? Вполне обоснованно. У меня был кок, которого я таскал с собой с корабля на корабль. Беднягу убили во 2-й битве в угольном мешке. Я ничего не знаю об этих людях». Адмирал посмотрел на Марджет Ву. «По счастливой случайности, отец-капитан», — проговорила та, — Повторно изучая ваше дело, я просмотрела файлы. Сержант Григориус проходит службу на кольце Ламберта. Не сомневаюсь, что его перевод будет рассмотрен. Что касается капрала Ки, боюсь...» Де Сойя почувствовал дурноту. Ки был с ним на роще богов. Григориуса тогда пришлось после неудачного воскрешения оставить в саркофаге. И в последний раз он видел неунывающего коротышку капрала после возвращения на Пасом, когда полицейские увели его в другую камеру. Де Сойя долго тряс ему на прощание руку и уверял, что они непременно еще встретятся. «Боюсь, что капрал Ки погиб 2 стандартных года назад», — договорила Ву. «Был убит во время нападения бродяг на клин Стрельца. Насколько я поняла, его наградили серебряной звездой святого Михаила. Посмертно, разумеется». Де Сойя скорбно кивнул. «Благодарю вас», — сказал он. Адмирал Маруси надарил Де Сойю отеческой улыбкой государственного деятеля и протянул через стол руку. «Удачи, Федерико. Задайте бродягам жару на своем Рафаиле». Штаб-квартира гильдии торговцев располагалась не на самом Пасаме, а в точке Лагранжа, в 60 орбитальных градусах над планетой. Между миром Ватикана и гигантским полым Тором, углеродным бубликом 270 метров толщиной, около километра в высоту и 26 километров в диаметре, дрейфовала половина имперских орбитальных баз. Как-то раз Кензо Исадзаки вычислил, что ракета, запущенная с Тора торговцев, будет уничтожена ровно через 12,06 наносекунды. Кабинет Исадзаки, светлая луковица на длинном угольно-черном стебле, возвышался на 400 метров над внешним ободом Тора. Оболочку луковицы при желании можно было затемнить. Сегодня она была прозрачной, если не считать одну секцию, поляризованную, чтобы приглушить нестерпимый блеск желтого пасамского солнца. Из-за вращения Тора кабинет время от времени попадал в его тень, и тогда в бездонной черноте космоса зажигались звезды, словно кто-то отдергивал тяжелую штору, а за ней — тысячи ярких, немигающих свечей. «Или мириады костров во вражеском лагере», — подумал Исадзаки, когда в 20-й раз за день наступила тьма. Сегодня, когда стены были абсолютно прозрачны, его овальный кабинет казался островком, затерянным в черной безграничности космоса. Сверкали звезды, серебрился вдали Млечный Путь. Но отнюдь не это привычное зрелище занимало сейчас мысли главы гильдии торговцев. Среди звезд мазками исполинской кисти были прочерчены выхлопы 3 грузовиков. Исадзаки настолько наловчился определять по ним скорость и расстояние, что сходу мог сказать, что это за корабли и когда они пришвартуются. Молдахар дозаправился от газового гиганта в созвездии Эпсилон Эридана, и его след был краснее обычного. Капитан Эммы Констант, как всегда, спешила доставить на Тор свой груз — стратегически важные металлы с Пегаса-51, а потому тормозила с превышением всех допустимых норм. Самый короткий хвост принадлежал Элимузинерии Апостолика, только что вышедшей из состояния S+, после квантового прыжка. Исадзаки знал наперечет все 3 сотни выходных апертур в этом секторе и мгновенно определил, что она прилетела из системы Возрождения. Тем временем из пола возник прозрачный цилиндр лифта, и звезды осветили пассажира. Исадзаки знал, что цилиндр прозрачен только снаружи. Он набрал код, и дверца кабины отъехала в сторону. Из лифта вышла Анна Пелли Коньяни. По команде Исадзаки Искин бесшумно закрыл за ней дверь. Даже не взглянув на звездное небо, ближайшая помощница и протеже главы гильдии подошла к столу. «Добрый день, Кензо-сан». «Добрый день, Анна». Он жестом указал на самое удобное кресло. Коньяни покачала головой и осталась стоять. Она никогда не садилась в кабинете Исадзаки. Исадзаки никогда не забывал предложить ей сесть. «Месса конклава скоро закончится», — сказала Коньяни. И Садзаки кивнул. В то же мгновение Искин затемнил стены кабинета и включил трансляцию с Пасома. Собор Святого Петра этим утром переливался алым, пурпурным, черным, белым. 83 кардинала, прибывших на конклав, подходили к причастию, возвращались на свои места, преклоняли колени, молились, вставали, пели. А позади толпы кандидатов на папский престол стояли сотни епископов и архиепископов, диаконов и сотрудников курии, военачальников и гражданских администраторов, делегаты от доминиканцев, иезуитов, бенедиктинцев, салезианцев и единственный представитель немногих оставшихся францисканцев. И, наконец, в самых дальних рядах стояли почетные гости. Делегаты от гильдии торговцев, от Opus Dei, от Ватиканского банка и представители Понтификальной академии наук. Повсюду виднелись пестрые мундиры швейцарских гвардейцев и палатинской стражи. Командир тайной дворянской гвардии, бледный темноволосый мужчина в красном мундире, стоял поодаль. И Садзаки, и Каньяни молча наблюдали пышное зрелище. Оба они были приглашены на мессу, но за последние несколько столетий у руководства гильдии сложилась традиция почитать крупные церковные церемонии собственным отсутствием, посылая на них лишь своих официальных представителей. Оба они смотрели, как кардинал Куэзноль служит мессу, и оба видели в нем ту ничего не значащую марионетку, каковой он и являлся. Все внимание Исадзаки и Анны Пелли Коньяни занимали кардинал Лурдзамийский, кардинал Мустафа и еще полдюжины сильных мира сего в первых рядах. Прозвучало заключительное благословение, месса закончилась, и кардиналы торжественной процессией направились в Сикстинскую капеллу. В присутствии капитана швейцарских гвардейцев и префекта Ватикана двери капеллы были заперты и опечатаны. На этом прямая трансляция завершилась. Далее следовали комментарии и рассуждения на фоне закрытых дверей. «Достаточно», — бросил Исадзаки. Изображение исчезло, стены вновь растворились, и солнечные лучи заполнили комнату, повисшую над черной бездной. Анна Пелли Коньяни едва заметно улыбнулась. «Голосование будет недолгим». Исадзаки вернулся к своему креслу. «Анна, как по-вашему, мы, правление гильдии торговцев, обладаем реальной властью?» На лице Коньяни отразилось недоумение. «Судя по моим дивидендам за последний финансовый год, Кендзо-сан, наша прибыль составила 36 миллиардов марок». И Содзаки сцепил пальцы в замок. «Мадам Коньяни», — сказал он, — «не будете ли вы так любезны снять пиджак и блузку?» Его протеже даже не моргнуло. За все 28 стандартных лет их совместной работы, по сути, работы начальника и подчиненного, мсье Исадзаки еще ни разу не дал повода заподозрить его в сексуальных домогательствах. Всего мгновение она колебалась, потом спокойно расстегнула пиджак, повесила его на кресло, то самое, в которое она никогда не садилась, и, стянув с себя блузку, аккуратно положила ее поверх пиджака. Исадзаки встал, обошел стол и остановился в шаге от нее. «У вас красивое белье. Он снял с себя пиджак и расстегнул старомодную рубашку. Коньяни стянула комбинацию, обнажив маленькую, прекрасной формы грудь с розовыми сосками. Кендзо Исадзаки поднял руку, словно собираясь коснуться ее груди, но не коснулся. Он приложил ладонь к собственному лиловому крестоформу. «Вот», — проговорил он, — «вот где власть». Отвернувшись, он начал одеваться. Коньяни, пожав плечами, последовала его примеру. Когда оба оделись, Исадзаки сел за стол и привычным жестом указал на кресло. К его молчаливому удивлению, мадам Анна Пелли Коньяни села. «Из ваших слов следует, — начала Коньяни, — что успешность или же безуспешность нашей попытки стать доверенными людьми нового папы, если вообще когда-нибудь будет новый папа, не имеет никакого значения. Главный рычаг воскрешение, все равно останется в руках церкви». «Не совсем». Исадзаки вновь сцепил пальцы. «Я утверждаю лишь, что тот, кто управляет крестоформом, управляет человеческой вселенной». «Церковь...» — Канья не осеклась. «Ну, конечно. Крестоформ — только составляющая в равновесии сил. Техноцентр открыл церкви тайну воскрешения. Они в союзе с церковью вот уже 280 лет». «У техноцентра свои цели», — тихо сказал Исадзаки. «Какие цели, Анна?» Кабинет погрузился во тьму. За стенами вновь вспыхнули звезды. Каньяни задумчиво смотрел на Млечный Путь. «Кто знает», — ответила она наконец. «Закон Ома». «Очень хорошо», — улыбнулся Исадзаки. «Путь наименьшего сопротивления может ведь привести нас не к церкви, а к техноцентру». «Но советник Альбедо ни с кем не встречается, кроме папы и кардинала Лурдзамийского». «Или встречается, но мы этого не знаем», — поправил Исадзаки. «Так или иначе, техноцентр вмешивается в дела человечества». Каньяни кивнула. Она поняла недосказанное. Сконструированные специалистами гильдии Скин и экстракласса способны отыскать в инфосфере путь к техноцентру. Без малого 300 лет главным девизом церкви и священной империи было «Не должно строить мыслящие машины, равные человеку или его превосходящие». Искины, используемые в империи, были не искусственными интеллектами, а искусными инструментами, вроде тех, с которых все и началось почти 1000 лет назад. Именно такой дебильный автомат стоял в кабинете Исадзаки. Таким был и жизнерадостно тупой компьютер на старом Рафаиле капитана де Сои. Но последние 10 лет в секретных лабораториях гильдии торговцев проводились различные исследования, и результатом их стало воссоздание автономных искинов, таких же, если не лучше, тех, что были в эпоху гегемонии. На карту было поставлено очень и очень многое. Выигрыш означал абсолютную монополию во всех торговых операциях и нарушение издавна сложившегося равновесия между флотом и гильдией. Проигрыш. Отлучение, пытки в подвалах Инквизиции и неминуемую казнь. Анна Пелли Каньяни встала. «Боже мой», — проговорила она, — «это явно будет последняя пробежка». Исадзаки кивнул и снова улыбнулся. «Анна, вам известно, откуда произошло это выражение?» «Пробежка? Нет, кажется, из спорта». «Из древней агрессивной игры под названием футбол». Канья не знала. Все, что говорит шеф, имеет отношение к делу. Рано или поздно он сам объяснит, чем важна эта информация. Она молча ждала. «У церкви есть нечто, что хочет... В чем нуждается техноцентр», — сказал Исадзаки. «Укрощение крестоформа — их часть сделки. Церковь вынуждена отдать взамен нечто равноценное». «Равноценное бессмертию миллиардов человеческих существ?» — подумала Каньяни. «Я всегда полагала», — сказала она, «что когда 200 с лишним лет назад Ленар Хойт и кардинал Лурдзамийский вступили в контакт с выжившими элементами техноцентра, церковь предложила со своей стороны тайно восстановить статус техноцентра в человеческой вселенной». Исадзаки развел руками. «Зачем, Анна? Где выгода центра?» «Когда центр был составной частью гегемонии, он управлял великой сетью и мультилиниями и использовал нейроны человеческого мозга для создания высшего разума». «Ах, да», — проговорил учитель. «Но нуль порталов больше нет. Если они используют людей, как? И где?» Анна Пелли Каньяни невольно приложила руку к груди. Исадзаки усмехнулся. «Раздражает, да? Как слово, которое вертится на кончике языка, но которое никак не вспомнить. Головоломка с утраченным фрагментом. Но этот утраченный фрагмент только что нашелся». Каньяни подняла бровь. «Девочка?» «Вернулась в Священную Империю», — сказал глава гильдии торговцев. «Наши агенты, приближенные к кардиналу Лурдзамийскому, подтвердили, что центру это известно. Она вернулась после смерти его святейшества. Знают только госсекретарь, великий инквизитор и командование флота». «Где она?» Исадзаки покачал головой. «Если техноцентр это и знает, то не потрудился сообщить. Однако командование флота вызвало того капитана, Десою». «Центр предсказал, что он должен участвовать в поимке девочки», — едва заметно улыбнулась Каньяни. «Ну и?» — Исадзаки явно гордился своей ученицей. «Закон Ома?» «Именно!» Женщина снова невольно прикоснулась к груди. «Если мы первыми найдем девочку, мы получим рычаг, сможем вступить в переговоры с центром. Еще средства, наши новые возможности». Никто из руководства гильдии не упоминал о секретном проекте вслух, даже в защищенных от прослушивания кабинетах. «Если у нас будет девочка и средства, — продолжила Каньяни, — у нас появится рычаг, чтобы потеснить церковь в сделке техноцентра с человечеством». «Если только мы выясним, что же дает центру церковь за контроль над крестоформами», — пробормотал Исадзаки. «И предложим то же самое или нечто лучшее». Каньяни рассеянно кивнула. Она видела, как все это связано с ее деятельностью координатора Opus Dei. «Любым путем», — внезапно поняла она. «Тем временем мы должны первыми найти девочку. Флот, конечно, задействует свои средства, о которых никогда не узнают в Ватикане». «Верно и обратное». Исадзаки очень любил интеллектуальные игры. «И мы тоже должны последовать их примеру», — сказала Каньяни, направляясь к лифту. «Все средства». Она улыбнулась учителю. «Решающая игра на троих с нулевой суммой, так, Кензо-сан?» «Именно», — кивнул Исадзаки. «Победителю достается все: власть, бессмертие, богатство, превосходящее всякое воображение. Проигравшему — полное разорение, истинная смерть и вечное рабство всех потомков». Он поднял указательный палец. «Но игра не на троих, Анна. На шестерых». Каньяни остановилась у самого лифта. «Я вижу только четверых. У техноцентра свои причины первым отыскать девочку, но...» «Мы должны допустить, что ребенок преследует собственные цели в этой игре, верно? Есть еще кто-то или что-то, кто ввел ее пешкой в эту игру. Итак, вот вам шестой игрок». «А может, это кто-то из пяти?» Каньяни улыбнулась. Она тоже любила азартные игры с высокими ставками. Исадзаки кивнул и повернулся в кресле. Смотреть сквозь прозрачную стену очередной восход. Он не оглянулся, когда закрылась дверь, и Анна Пелли Коньяни уплыла в лифте из его кабинета. Над алтарем Сикстинской капеллы Иисус Христос, лик его неумолим и безжалостен, делит людей на праведных и неправедных, на благословенных и проклятых. Третьего не дано. Кардинал Лурдзамийский, сидя в своем кресле под балдахином, разглядывал страшный суд Микеланджело. Христос на этой фреске всегда казался кардиналу устрашающим, властным и беспощадным. Словом, идеальный наблюдатель за выборами первосвященника. В маленькой часовне едва уместились 83 высоких деревянных кресла под балдахинами с 83 кардиналами. Оставшегося места как раз хватило для голограммы отсутствующих 37, если проецировать их по очереди. Это было первое утро сидения кардиналов в Ватиканском дворце. Кардинал Лурдзамийский чувствовал себя свежим и бодрым. Этой ночью он спал на жесткой кровати в своем ватиканском кабинете. На завтрак монахини принесли ему в покое Борджа простую еду и дешевое белое вино. После трапезы все кардиналы собрались в Сикстинской капелле, каждый в своем кресле, занавески раздвинуты. И вот час настал. Все кардиналы поднялись со своих мест. Рядом со столом декана коллегии кардиналов замерли голограммы 37 отсутствующих. Из-за тесноты изображения были совсем маленькими, крохотные фигурки в кукольных домиках, парящие над полом, словно тени былого. Кардинал Лурдзамийский привычно улыбнулся. Размеры изображений строго соответствовали рангу отсутствующих. Папу Юлия всегда переизбирали единогласно. Один из помощников декана поднял руку. Возможно, Дух Святой и направляет собравшихся, но без координации не обойтись. Рука опустилась, и 83 присутствующих кардинала и 37 голограмм разом заговорили. «Элиго! Отец Ленар Хойт!» — закричал кардинал Лурдзамийский и оглянулся на кардинала Мустафу, выкрикивавшего те же слова из своей кабинки. Декан коллегии кардиналов и его помощники замерли в ожидании. Выкрики были громкими и отчетливыми, но, и это совершенно очевидно, единодушия не наблюдалось. Впервые за 270 лет. Кардинал Лурдзамийский не улыбался и не оглядывался по сторонам. Он и так знал, кто именно не стал выкрикивать имя папы Юлия. Он знал, чем удалось подкупить этих мужчин и женщин. Он знал, чем они рискуют, и знал, что им почти наверняка придется расплачиваться. Кардинал Лурдзамийский знал все это потому, что именно он тайно дирижировал происходящим. После недолгого совещания тот кардинал, по сигналу которого началось голосование, произнес: «Будем считать голоса». Пока готовили и раздавали бюллетени, кардиналы возбужденно переговаривались между собой. На памяти большинства из них еще ни разу не случалось ничего подобного. Тем временем почти все голографические изображения разом исчезли. Остались лишь те, кто догадался заранее подготовить для выборов интерактивные чипы. Церемонимейстеры прошли вдоль старинных кресел, раздавая карточки. Помощники декана заглянули к каждому, убедиться, что у всех есть перо. Когда все было готово, декан снова поднял руку, открывая голосование. Кардинал Лурдзамийский взглянул на карточку. В левом верхнем углу были напечатаны слова: «Элиго инсумум понтифицем». «Избираю верховным понтификом». Латынь. Чуть ниже оставалось место для одного имени. Симон Августино, кардинал Лурдзамийский, вписал «Ленар Хойт», сложил карточку и демонстративно поднял руку. Вслед за ним все 82 кардинала, присутствовавших лично, и с полдюжины интерактивных голограмм проделали то же самое. Декан коллегии начал вызывать кардиналов по рангу. Кардинал Лурдзамийский первым встал с кресла и, преследуемый неотступным, пугающим взглядом Христа, направился к алтарю. У самого алтаря он осенил себя крестным знамением, опустился на колени и склонил голову в безмолвной молитве. Затем поднялся и громко произнес: «Призываю в свидетели Господа нашего, Иисуса Христа, который судит все мои помыслы, намерения и действия, в том, что я отдаю свой голос за человека, достойного быть его наместником». Кардинал торжественно положил сложенную вдвое карточку на серебряное блюдо и, выждав несколько мгновений, опустил ее в ящик. Декан коллегии кивнул. Кардинал Лурдзамийский снова преклонил колени перед алтарем и вернулся на место. Кардинал Мустафа, великий инквизитор, прошествовал к алтарю отдать свой голос. Голосование длилось больше часа. Один помощник декана высыпал карточки на стол. Второй пересчитал — 89, включая 6 интерактивных, и аккуратно переложил в другой ящик. Начался подсчет голосов. Первый кардинал развернул карточку, переписал с нее имя и передал второму. Тот, отметив карточку, протянул ее третьему и последнему, Куэзнолю. Куэзноль громко и отчетливо объявил имя и лишь затем сам расписался на бюллетене. Кардиналы тотчас записали имена скрайберы. После конклава скрайберы соберут и файлы уничтожат, чтобы не осталось никаких записей о ходе выборов. Итак, подсчет голосов продолжался. Кардинала Лурдзамийского, как и остальных присутствовавших, интересовало только одно. Смогут ли кардиналы-отступники реально ввести в игру новую фигуру? Огласив очередное имя, Куэзноль одну за другой нанизывал карточки на нить, протыкая иголкой слово «элиго». Когда были зачитаны все бюллетени, на обоих концах нити завязали узлы. Избранника пригласили в капеллу. Стоя у алтаря в простой черной сутане, он казался смиренным и несколько растерянным. Встав, декан коллегии кардиналов спросил: «Принимаешь ли ты свое каноническое избрание на святой престол?» «Да, принимаю», — ответил священник. При этих словах перед ним поставили кресло с балдахином. Декан простер руки и возгласил: «Принимая твое каноническое избрание, все собравшиеся перед лицом Бога Всемогущего признают тебя епископом Римской Церкви, папой и главой коллегии епископов. И да поможет тебе Господь!» «Аминь!» — кардинал Лурдзамийский потянул за шнур и опустил балдахин. Балдахины опустили все 83 присутствовавших и 37 голографических образов. Лишь новый папа не опустил балдахина. Священник, теперь верховный понтифик, сидел в своем кресле, откинувшись на подушке. «Какое имя ты избираешь для своего понтификата?» — спросил декан. «Я избираю имя Урбан XVI», — ответил священник. По капелле пронесся шепоток. Декан протянул руку, помог папе подняться и вместе с помощниками вывел его из капеллы. Декан Мустафа сказал, повернувшись к кардиналу Лурдзамийскому: «Он, должно быть, имел в виду Урбана II. Урбан XV жил в 27 веке. Жалкий трус, способный только детективы читать, да писать трогательные послания бывшей возлюбленной». «Урбан II», — задумчиво протянул кардинал Лурдзамийский. «Да, конечно». Через несколько минут декан и его помощники вернулись вместе со священником, теперь уже папой, облаченным во все белое: белая сутана, белая шапочка, широкий белый пояс. Кардинал Лурдзамийский, как и все остальные, опустился на колени прямо на каменный пол, и новый понтифик дал свое первое благословение. Карточки сожгли, предварительно плеснув в огонь бьянко, чтобы дым был по-настоящему белым. Кардиналы вышли из Сикстинской капеллы и направились древними коридорами в собор Святого Петра. Декан кардинальской коллегии объявил с балкона многотысячной толпе имя нового папы. Среди 500 тысяч людей, собравшихся в то утро на площади Святого Петра, был отец-капитан Федерико де Соя. Его выпустили из ректории легионеров Христа лишь несколько часов назад. Чуть позже, после полудня, ему надлежало явиться в космопорт имперского флота для отправки на корабль. Прогуливаясь по Ватикану, де Соя внезапно оказался в толпе, среди тысяч мужчин, женщин и детей, и толпа, как могучая река, вынесла его на площадь. Когда показались первые клубы белого дыма, собравшихся охватило ликование. И без того немыслимое скопление народа под балконом Святого Петра стало каким-то образом еще гуще под напором тысяч и тысяч стекавшихся из-под колоннады из ближайших улиц. Сотни швейцарских гвардейцев с трудом сдерживали этот могучий натиск. Декан кардинальской коллегии объявил об избрании нового папы, его святейшество Урбана XVI, и по площади прокатился вздох изумления. Де Соя внезапно осознал, что стоит, как в столбнике, открыв рот. Никто не сомневался, что новым папой станет Юлий XV. Неужели? Нет, об этом даже думать нельзя. Новый понтифик вышел на балкон, и изумленные возгласы сменились приветственными. Возгласы нарастали, становились все громче и громче, и никак не желали стихать. Это был папа Юлий. Знакомое лицо, высокий лоб, печальные глаза. Отец Леонард Хойт, спаситель церкви, вновь избран папой. Его святейшество поднял руку в привычном благословении и замер, ожидая тишины, но приветствия все не стихали, и рев эхом заполнил всю площадь. «Почему Урбан XVI?» — задумался отец капитан де Сойе. Будучи священником, принадлежа к обществу Иисуса, он достаточно хорошо изучил историю церкви и сейчас мгновенно перебрал в уме всех пап по имени Урбан. Почти все они ничем не прославились за годы понтификата. «Почему?» «Проклятие!» — воскликнул отец капитан де Сойе, но никто не расслышал его за многоголосым ревом толпы. «Проклятие!» — повторил он. Крики еще не стихли, и новый понтифик даже не начал говорить и еще не объяснил свой странный выбор, но де Сойе уже знал. И от этого знания у него заболело сердце. Урбан II был папой с 1088 по 1099 год от Рождества Христова. На соборе в Клермоне, кажется, в ноябре 1095 года, Урбан II провозгласил священную войну против мусульман на Ближнем Востоке, призвал к спасению Византии и к освобождению христианских святынь от мусульманского владычества. Его призыв привел к первому крестовому походу, первой из многих кровопролитных кампаний. Толпа, наконец, успокоилась. Папа Урбан XVI заговорил. Знакомый, наполненный новой силой голос парил над головами полумиллиона собравшихся и через ретрансляторы разносился по самым дальним уголкам Священной Империи Пасама. Отец капитан де Сойе протискивался сквозь толпу, стремясь поскорее вырваться с тесной площади, запруженной народом. Его внезапно охватила клаустрофобия. Бесполезно. Толпа стояла стеной, в радостном возбуждении внимая каждому слову понтифика. Отец капитан де Сойе остановился и склонил голову. Когда в толпе завопили «Deus le volt!» «Такова воля Господня», латынь. Де Сойе заплакал. Крестовый поход. Слава. Окончательное решение проблемы бродяг. Неисчислимые смерти. Невообразимые разрушения. Отец капитан Де Сойе крепко зажмурился, но его по-прежнему преследовали видения. Ослепительно яркие взрывы в бездонной черноте космоса. Целые миры, охваченные огнем. Океаны, превращающиеся в пар. И континенты, превращающиеся в кипящие потоки лавы. Он видел горящие орбитальные леса, обугленные тела, парящие в невесомости. Он видел хрупких, крылатых созданий, сгорающих в пламени и обращающихся во прах. Отец капитан де Сойе плакал, окруженный ликованием полумиллионной толпы.